Глава 15. Проникновение. Мы ехали достаточно долго. Пригород встретил нас редкими огромными особняками. В половине из них еще горел свет. Он проникал на темную улицу из больших панорамных окон. Современный квартал, густо украшенный заснеженной растительностью, стоял в безмолвии, словно его жители вымерли. Автомобиль остановился немного в отдалении от дома. Я сразу его узнала. Это тот самый особняк, в котором блондинка убила сначала мужа, а затем себя. Не удалось сдержать тяжелый вздох, глядя на это жуткое место. Современное кубическое строение в два этажа напоминало могильные плиты, положенные друг на друга под неправильным углом. «Ты хочешь проникнуть на частную территорию?» — спросила я с недоверием у брюнета. Он пробежался по мне взглядом и вместо ответа на вопрос сказал. «Просил же одеться поудобнее. Юбка-карандаш не особо подходит для подобных мероприятий. Вдруг придется убегать?» Испепеляя его взглядом, я произнесла. «Надо было писать, что мы собираемся делать, а не ребуса высылать». Малах рассмеялся и весело протянул. «Чтобы у полиции были доказательства, что это запланированная акция?» Я сложила руки на груди, надеясь, что не убью брюнета. «Ладно», — недовольно пробурчал он. «Тебе не обязательно идти». Брови вопросительно приподнялись. «Тогда какого черта ты взял меня с собой?» — спросила я. Серые глаза сощурились, на губах заиграла заговорщицкая улыбка. «Не хочешь посмотреть, как проходят встречи с упокойными духами?» По телу пробежали мурашки. Это звучало опасно. «Что, если нет?» — уточнила я. Брюнет уставился в лобовое стекло и спокойно выдал. «Вызову тебе такси. И поедешь к своему коту». «Сомневаюсь, что идти с Малахом — хорошая идея», — пронеслось в голове, когда вырвался вопрос. «Насколько это опасно?» Парень усмехнулся, глядя прямо на меня, произнес. «Могут посадить за проникновение на чужую территорию. Могу умереть я, а можешь ты. А можем умереть вместе». Он равнодушно пожал плечами. Словно говорил не о смерти, а о походе в кино. «Настрой у тебя положительный», — иронично проворчала я, обдумывая услышанное. Не дожидаясь моего решения, Малах вышел из машины. Обойдя ее, открыл багажник и стал там рыться. В зеркало заднего вида я наблюдала за тем, как он сунул в пальто нож. Из груди вырвался смех. «Не пойду же я в самом деле за странным парнем с ножом в чужой дом!» Появилась мысль, когда ладонь легла на ручку. «Какая же я дурочка!» Поругалась я на себя, выходя из машины. Вместо страха за жизнь внутри поднялось любопытство, граничащее с безрассудством. «Интересно, что именно Малах собирается делать? Будут ли упокоенные души выглядеть так же, как мертвый мальчик?» В голове крутился миллион вопросов. От резкого прилива адреналина стало жарко, хотя изо рта продолжал подниматься пар. Рядом возникло лицо брюнета. Он усмехнулся и спросил. «Любопытство? Или хочешь составить мне компанию?» Я закатила глаза, но губы растянулись в непроизвольной улыбке. «Хочу посмотреть, как дух тебя придушит», сообщил ему мой веселый голос. Брюнет рассмеялся, а затем серьезно добавил. «Если что-то пойдет не так, целишься в сердце». Он ткнул пальцем в центр моей груди. Пальто сделало этот жест не таким откровенным, каким он мог бы быть. Но по телу все равно разлилось приятное тепло. Глаза следили за тем, как снежинки падают на красивое лицо парня напротив. И мгновенно тают, оставляя после себя мокрые следы. Взяв мою руку, Малах медленно вложил туда нож, Показалось, что он погладил ладонь большим пальцем. Мимолетное движение. Пока я стояла на месте, замерев от неожиданности, брюнет направился в сторону нужного нам дома. «Что с ним не так?» — поднялся ворчливый внутренний голос. А ноги засеменили за быстро удаляющимся черным силуэтом. Мы оказались возле прозрачной двери, сквозь которую можно было разглядеть крытый бассейн. «Почему не заперто?» — недоуменно спросила я, разглядывая Малаха, сдвигающего стеклянные полотна в сторону. Подкинул деньжат одному парню, работающему в этом месте. Он сказал, кто получил этот дом в наследство, когда новые хозяева уедут, и случайно забыл закрыть пару замков. Сообщил равнодушно брюнет. Перед нами возникла шикарная картина. Пространство бассейна плавно перетекало в заснеженный двор. Слабый лунный свет подсвечивал голубую воду. Ее блики отражались на глянцевых стенах. От восторга перехватило дыхание. Вытянутое помещение уходило глубоко внутрь. Любопытство вело меня вперед. Малах проворчал, чтобы я ничего не трогала и далеко не уходила. Сбросив с себя одежду, которая могла намокнуть, я села на край бассейна и опустила ноги в теплую воду. Мы выглядим как два офисных работника, решивших насладиться роскошной жизнью за чужой счет, сказала я, глядя на Малаха, одетого во все черное. Он бросил свое пальто рядом с моим и начал снимать рубашку. Брови свелись при виде его действий. «Ты что делаешь?» «А ты внимательно слушала, что я рассказывал?» С сарказмом произнес парень, оголивший торс. «Водопроводник. Не хочу мочить вещи. Но так уж и быть, ради твоего спокойствия, поеду обратно в мокрых штанах». Из груди вырвался смешок. Мой вопрос прозвучал недоуменно. «Ты же знал, куда собирался. Почему просто смену одежды не взял? Она бы мне не понадобилась, если бы я был один». Он выгнул бровь. «Думал, ты меня пошлёшь и умчишь домой на такси». «Кто вообще на такое мог согласиться? Нужно быть чокнутым, чтобы добровольно пойти со мной». На его лице появилась усмешка, и Малах стал спускаться в бассейн. Глаза сверлили его. «Придурок!» — сыпались мысленные ругательства на брюнета. Он подплыл с довольным лицом ближе к открытым стеклянным дверям, ведущим во двор, и с благоговением произнес: «Люблю зиму». Я наблюдала за тем, как он вместо того, чтобы делать важные дела, занимается какой-то фигней, и не торопила его, потому что мне нравилось происходящее. Холодный воздух медленно проникал в помещение, наполняя его свежестью. Малах вернулся и, опершись голым торсом на бортик, попросил: «Подай нож, пожалуйста». «Сам сходи», — ответила я, глядя на то, как он хитро улыбается. «Холодно в мокрых брюках гулять зимой, знаешь ли», — сообщил весело брюнет. Закатив глаза, я сходила за ножом из его пальто. Вернувшись на бортик бассейна, протянула Малаху. В серых глазах мелькнул коварный огонек. Через секунду я оказалась в воде. «Дурак!» — разнесся громко голос по помещению, когда удалось схватиться за бортик. Парень забрал нож еще в тот момент, пока тянул меня за руку в бассейн. Он мягко рассмеялся и, положив нож на край, произнес: «Случайно вышло. Зато не придется ехать мокрым одному». Брюнет пожал плечами самым довольным лицом. Это была такая очевидная ложь, что спорить я не стала. Мне было весело. Хорошее настроение, казалось, не может испортить ни одна вещь на свете. Мы пялились друг на друга молча. «Какой же он милый, когда в таком настроении!» — крутилось в мозгу, пока я смотрела в серые глаза. Малах отвел взгляд, мгновенно став сосредоточенным на деле. «Что ж, пора начинать!» Раздался его голос, словно приговор. «Это тебе. Пусть будет рядом». Рука указала на нож, и он отплыл в центр. Сын блондинки может быть еще где-то в доме, так что будь осторожна. Воду я покидала, думая, что убью брюнета, если этого не сделает дух. Неожиданно серьезно Малах проговорил, продолжая водить руками по воде, чтобы не опуститься вниз. Если не вернусь через полчаса, то наличка на такси в кармане пальто. Не забудь забрать все свои вещи. Его голос стал громче. И не вздумай меня спасать, в случае чего. Сказав это, брюнет скрылся под водой. Как всегда, ничего не объяснил нормально. Полетели ругательства, пока в душе поднималась тревога. Слишком долго. Он же не собирается быть под водой полчаса. Крутилось в голове, пока глаза следили за тем, как его тело погружается все ниже. Пальцы нащупали серебряную подвеску на шее. Вот почему рыба. Создатель амулета имел плохой вкус, зато хорошее чувство юмора. Иронично пронеслось в мозгу. Мысли быстро сменяли одна другую. Медиумы путешествуют сквозь завесу через воду. От осознания этого меня накрыло внезапное озарение. Скорее всего, блондинку я не увижу, потому что она не придет к нам, а Малах ушел к ней. По телу пробежали липкие мурашки. Он там один, с той стороны. Нога тряслась от волнения. Время тянулось медленно. Теплый пар начал подниматься в воздух. Пробежавшись взглядом по просторному помещению, я подумала о том, что Малах не случайно приехал именно сюда, чтобы связаться с блондинкой. В этом доме она жила и умерла. Наверняка ее душа привязана к особняку. Ровную гладь ничего не нарушала. Это позволяло разглядывать парня под водой. Его лицо было безмятежно, глаза закрыты. Волосы расплывались в разные стороны. Подвеска, висевшая на шее, подсвечивалась лунным светом, отбрасывая блики. На улице падали крупные хлопья снега. Они размеренно кружились над поверхностью, прежде чем приземлиться. Я все ждала, когда Малах поднимется. Беспокойство за него усиливалось с каждой секундой. Бледное расслабленное тело, мирно замершее на глубине, начало напоминать труп на дне бассейна. С трудом сдерживая порывы нырнуть за ним, я продолжала следить за происходящим. Когда длинная рука под водой дернулась, меня накрыла паника. Но вот двинулась и вторая. Движения были плавными. Вздох облегчения вырвался из меня вместе со вздохом Малаха, поднявшегося на поверхность. Это было самое великолепное, что я когда-либо видела. Словно мертвец вернулся с того света. Его бледное лицо освещала луна. Пустой взгляд фокусировался, глядя на снег, вновь наполняясь жизнью. Под водой брюнет пробыл около 20 минут. К бортику он подплывал ужасно медленно. Мокрая рука упала на холодную плитку рядом со мной, но пар не поднимался. «Секунду!» — едва слышно произнес Малах, оставаясь в воде. Он тяжело дышал. Осознание, что ему не хватает сил вылезти из бассейна, заставило подпрыгнуть и протянуть руку. Парень отнекивался пару секунд, но направленный на него злобный взгляд его убедил. Когда мы упали на пол рядом с водой, из моей груди вырвался смех. Брюнет устало повернул голову, рассматривая меня. «Во-первых, там была лестница. Во-вторых, чего ты так радуешься?» Я хлопнула его легонько по животу, сказав. «Радуюсь, что живой. Хотя, судя по тому, какой ты холодный, и не скажешь». На его лице появилась слабая улыбка. Грудь равномерно вздымалась. Постепенно изо рта стал подниматься пар. Голос Малаха набирал силу с каждым произнесенным словом. Он рассказывал, как прошло его путешествие. Сам переход совершить оказалось просто из-за удачного места. Блондинка показывала ему воспоминания, из которых стало ясно, что амулет с ее смертью не связан. Она просто хотела воссоединения семьи, на что брюнет иронично заметил, что ее муж наверняка не собирался умирать из-за ее желания побыстрее отправиться к сыну. Ей Малах, естественно, этого не говорил. Дух ребенка после смерти родителей также отправился за завесу за ними. Такое вот воссоединение семейное произошло. Протянул парень невесело. Кулон действительно в дом принес я, а блондинка случайно его нашла в рабочей сумке. Как он там оказался, у меня нет и малейшего представления. Мои брови свелись. Одна мысль не давала покоя. Кто мог тебе его подбросить? Малах поморщился, словно ему было неприятно об этом думать. В комнате повисло молчание. Неожиданно он произнес: «Красиво сегодня». Его голова вновь повернулась в мою сторону. На улице. Как же я была с ним согласна. Однако улица перестала меня интересовать, как только парень оказался вне бассейна. Подумав о снеге, я поежилась, совсем забыв о том, что просидела мокрая в открытом помещении. Морозный воздух вдруг заколол щеки. «А что там за завесой?» Повернувшись к нему, спросила я. Малах лег на бок так, чтобы видеть меня. Он тихо произнес: «Так же, как здесь, но поганенько. Мрачно и солнца нет, все время темно, безжизненно, пусто. Никто не разговаривает. Ты говорил, что блондинка показывала тебе воспоминания. Как это происходит?» Чуть ближе пододвинувшись, спросила я. Лицо Малаха стало сосредоточенным. Холодная рука легла на мою щеку, и он задумчиво произнес: «Вот так». А потом картинки словно льются в твою голову, обрывками. Больше всего на свете хотелось, чтобы брюнет пододвинулся ближе. Но он продолжал лежать неподвижно, глядя на мое лицо, прикасаясь лишь ледяной ладонью. В комнате становилось все морознее. Казалось, еще немного, и мы оба прилипнем к плитке. Страх разрушить что-то незримое не давал двинуться. Кончики его пальцев медленно заскользили по коже. Малах подался вперед. На секунду я напугалась, как это бывает обычно. А потом резкое осознание того, что он делает, расстроило. Брюнет перегнулся через меня и рукой стал рыскать по карманам пальто, лежащего совсем рядом с моей головой. Я завалилась на спину и молча наблюдала за тем, как он достает сигареты. Когда та оказалась дымящейся у него во рту, я уже не понимала, хочу его стукнуть или погладить. Малах лежал на мне несколько секунд, давливая грудью в пол, пока занимался поисками. А потом вдруг отстранился. Не касаясь, он приподнялся рядом на локте и завис. Серые глаза остановились на моих. От этого по телу прошла волна жара. Брюнет затянулся, опустив глаза на губы. От предвкушения они немного приоткрылись. Его грудь до краев наполнилась, а он все не выдыхал. И через секунду я узнала, почему. Лицо Малаха оказалось совсем близко, когда белый дым попал в мой рот, втягиваясь со вздохом. Он сосредоточенно наблюдал за тем, как мне с трудом удается дышать. Брюнет находился в паре сантиметров, но было страшно его потрогать, словно от этого он мог опомниться и убежать. Вновь отстранившись, Малах сделал новую затяжку. На этот раз тонкая струйка воздуха прошлась по шее, спустилась к вороту рубашки и остановилась на груди. Приподняв голову, парень замер, будто у него не было сил ничего сделать. Но и уйти не получалось. Каждая его мышца оставалась неподвижной. Только глаза жадно скользили вверх и вниз. По телу пробегали мурашки, следуя за вкрадчивым взглядом. Казалось, если брюнет коснется кожи, я взорвусь. Но он не касался, завороженно наблюдая. Забытая сигарета продолжала тлеть в его руке. Пепел упал на меня, выводя Малаха из транса. Он с шумным вздохом упал на спину рядом, уставившись в потолок. Волна обиды прокатилась по телу. «Какого черта?» — кричал внутренний голос. Не хватало смелости задать этот вопрос вслух. Я прикрыла глаза, пытаясь совладать с эмоциями, когда он неожиданно серьезно заговорил. «Не могу дать того, что ты хочешь». «Что за бред?» — злобно сверкнув глазами в его сторону, подумала я. вдруг навалилось отчаяние. Малах выглядел печальным, словно те слова доставляли ему больше боли, чем мне. Я села так, чтобы видеть его лицо. Вырвав из бледной руки сигарету, которую он хотел поднести ко рту, и швырнув ее подальше, прошипела. «Зачем мучаешь меня? Что это вообще значит?» На секунду от моих резких действий в серых глазах промелькнуло удивление. А затем брюнет рассмеялся, приговаривая. «Забыл, что ты можешь начать меня душить?» Еще мгновение, и его слова стали бы пророческими. Наши лица осветил яркий свет фонарика. Полиция, прибывшая на место, спасла Малаху жизнь.